Глава 33. В гости к Скорпиону. Капрал не услышал, как на вагонетке выключился двигатель и активировались тормоза. И даже если бы не всемогущая бета, заставившая его оглохнуть на несколько минут, он все равно не обратил внимания на этот факт. Ведь пазл в его голове наконец собрался в единую картинку. Скорость постепенно замедлялась, и в тоннеле мимо него начали проноситься лампы, светящие тусклым светом. «Мы на месте», — произнесла Бета, а вместе с ней появился и звук проносящихся по рельсам колес. «Вызываю такси». «Хм, и куда поедем? В мотель?» — улыбнулся он забавной несбыточной мысли, очнувшись от своих дум. «Ух ты какой! Сразу бы козрога, да? И выпить девушке даже для начала не предложишь!» Усмехнулась Бета. «Я хотел бы когда-нибудь пожать тебе руку», честно признался он. «И сказать спасибо за все». «Всегда пожалуйста», ответила она, подмигнув ему с экрана. «Так о чем это я? Мы с тобой не будем тратить время попусту. Итак, насиделись целых 2 недели. Поедем сразу к Скорпиону лечить твое лицо. Я уже обо всем договорилась». «Если он принимает даже ночью, то я не против. Кстати, ты что-то говорила про выпивку». «Подожди, пока мы не остановимся. Тебя ждет сюрприз». Уже через минуту ракета на колесах немного жестковато ударилась в буфер, сделанный из покрышек, после чего над капралом склонился щуплый прыщавый парень в очках. «Здрасте». «Ну, открывай давай», — попросил капрал. «Второй такой поездки я точно не вынесу». Паренек кивнул и щелкнул замком, после чего помог девастатору выбраться, постоянно бросая тревожные взгляды на его маску. «Вы не местные, да?» «С другой планеты свалился», — пошутил десантник. «Проводишь к выходу?» «Конечно», — взбодрился парень, после чего повел его за собой в такой же зал с тоннелями, как и в начале его пути. Но в какой-то момент он стукнул себя по лбу и, сказав «Подождите одну минуту», убежал в подсобку. Капрал принялся разминать ноги и затекшее тело. До сих пор по нему проходили вибрации от бешеной поездки, доставляя дискомфорт. К счастью, это была единственная его проблема на данный момент. А что было бы, если эта ржавая корыта слетела с рельсов, и представить себе страшно. Наконец, юный контрабандист вернулся, еле удерживая в тонких руках целый ящик спиртного, на котором был изображен белый конь. «Вот», — сказал он, с облегчением вручив сюрприз девастатору. «Сказали передать, что это подарок от вашего друга». «Подруги, наверное», — улыбнулся он. «Спасибо. А военные меня с таким грузом не остановят? У вас, наверное, сейчас комендантский час?» Парень задумался. «Да, шалели они что-то в последние дни. Совсем взбесились. Кого увидят ночью на улице, сразу хватают и на допрос. Бизнесу мешают». «Понимаю», — кивнул капрал. «Так как мне быть с этим?» Он указал на ящик. «Может, вас встретит кто на машине?» «Хорош донимать малыша», — сказала Бета. «Такси будет через минуту. В багажник положишь. Сам же просил». «Окей», — произнес десантник и обратился к юноше в очках. «Меня заберет такси. Где здесь выход?» «Идите за мной». Вместе они прошли до комнаты с тяжелой железной дверью и глазком. Паренек вытащил из кармана джинсов брелок и приставил его к считывателю, который загорелся зеленым. Замок щелкнул, и перед капралом отворили дверь, ведущую в какой-то старый сарай, забитый хламом, опутанным паутиной. «Прямо и налево. Там выход на улицу. Если будут еще заказы, звоните», — улыбнулся очкарик. «С такими клиентами, как вы, очень приятно работать». «Взаимно», — сказал девастатор и, не оборачиваясь, побрел через кучу ржавых деталей и деревянных досок, держа в руках позвякивающий груз. «Будто снова на школьный выпускной иду», — поделился он, стараясь не споткнуться о разбросанный мусор. «Почему?» Мы с парнями также тайком проносили алкоголь на вечеринку и разливали его в упаковке от сока. Преподаватели усиленно бдили за нами, но воспрепятствовать пьянке так и не смогли. С выпускного меня выносили на руках. Забавная история. Капрал только коротко рассмеялся, а потом вдруг замолчал. Только она фальшивая. Наконец он встал возле стены из ржавой жести, через отверстие в которой в сарай попадал свет от уличных фонарей. Где-то рядом мерно урчал двигатель автомобиля. Бета учтиво подсветила ему дверь голографическим указателем, которую капрал попытался открыть ногой за неимением свободной руки. Но перестарался, и ржавая дверь вдруг съехала с петель и с грохотом упала на асфальт. «Упс». «Ничего, новую поставят», — произнесла Бета. «Учитывая, сколько я им заплатила, они могут здесь ювелирный магазин открыть». «Эй, кто здесь?» — послышался встревоженный мужской голос, а внутри сарая появилось пятно света от фонарика. «Ваш клиент», — ответил капрал, выходя оттуда. Водитель такси, стоявший возле желтой машины, внезапно охнул и ругнулся, чуть не выронив фонарь. «Только не пугайтесь, я с костюмированной вечеринки», — сказал девастатор, указав пальцем на маску. «Нашли время», — сплюнул таксист, возвращаясь на водительское место. «Садись на задний ряд, парень. Но только без глупостей. Хоть денег ты выделил прилично, я сразу же высажу тебя, если мне что-нибудь не понравится». «Без проблем». Капрал вместе с ящиком загрузился в машину и расслабленно откинулся на сиденье. «Как будто это сон». «Почему?» Мысленно поинтересовалась Бета, когда такси начало движение. «Я сижу в такси с ящиком виски в руках и наслаждаюсь поездкой по ночному городу. Разве такое может быть на самом деле? А вдруг сейчас у него лопнет колесо, и мы врежемся в столб, или на машину наедет танк?» «Ты слишком привык к нескончаемой гонке на выживание, поэтому тебе постоянно кажется, что должно произойти нечто плохое. Если бы у тебя был скафандр, то я приготовила бы тебе дозу успокаивающего коктейля». «Думаешь, 13-я не выпрыгнет откуда-нибудь из-за угла и не попытается снова меня убить?» — поинтересовался капрал. «Хм, вообще-то от нее остались рожки да ножки. Кстати, ее останки уже увезли на базу. Как только тамошние техники закончат разбирать 13-ю на запчасти, я поделюсь с тобой их отчетом». «Идет. Тебя точно не засекут в системе?» «Не волнуйся, я в этом мире как Мэри Сью». Капрал посмотрел в окно. Мимо проносилась обычная мирская жизнь, тихо спящая в этот час под покровом звездного неба. Невысокие дома, узкие улочки и не везде горящие фонари на столбах. Наверное, думал он, не так уж и плохо, хоть и бедно, но просто жить обычной рутинной жизнью обывателя. Днем работать, а вечером сидеть с друзьями в баре и попивать пивко, не думая ни о чем. Ведь впереди суббота, и не бояться каждую минуту, что от твоих действий или бездействия могут погибнуть люди, да и ты сам можешь отправиться к праотцам, так и не распутав клубок ужасных тайн под кодовым названием «Проект Девастатор». «И все-таки почему ты думаешь, что эта земля захватила Аргус?» «Тор-элемент», — сказала Бета. «Эта планета просто напичкана данным, полезным ископаемым, но по закону Объединенных миров владеть и распоряжаться недрами имеет право лишь легитимное правительство колоний, либо делегировать это право корпорациям». «Но не Земля». «Да. Центр ежемесячно собирает с колоний свой процент, но в остальном для развития и увеличения потока энтузиастов, улетающих с Земли в другие миры, новоприбывшие граждане этих самых миров платят налоги только местному правительству, а иначе без такой мотивации экспансия заглохнет, и колонии без притока новой живой рабочей силы захереют». «Логично. Но что стало поводом для этого преступного шага? Зачем Земле понадобилась сразу вся планета? Что они сделали со всеми этими залежами Тора?» «Не знаю, но если наши догадки подтвердятся, то это будет афера века». По-тихому захватить колонию, вырезать все местное население и объявить всем, что это галактиды оккупировали Аргус, и расстреливать приближающиеся к планете корабли, чтобы никто не узнал правду. Профит. Я знаю только одно. Кто бы его ни отдал, но это был самый бесчеловечный приказ, который только возможен. Мы должны докопаться до истины, и я уверен, что часть ответов находится на том военном заводе, где меня заново собрали, а потом заставим их заплатить по счетам. Бета вдруг протяжно вздохнула. «А я бы предпочла, чтобы мы осели в какой-нибудь тихой и спокойной колонии и больше не ввязывались в подобные авантюры». Аргус и был таким местом. Прошло еще 10 минут, и машина остановилась возле двухэтажного здания напротив автостоянки. «Спасибо, что довезли», — сказал капрал, выходя из такси. «Спасибо, что не доставил проблем», — козырнул водитель. «Тебе есть где переночевать? На улице небезопасно». «Справлюсь. Удачи». «Ну как знаешь». Мужчина махнул рукой и уехал, оставив десантника в одиночестве посреди улицы. «Нас ждут. Давай быстрее», — сказала Бета, прокинув линию навигатора до торца дома. «В 4 часа ночи? Ты много ему заплатила за неудобства?» — спросил капрал, двигаясь по заданному направлению. «Деньги он не взял, а вот за ценную информацию согласился даже ночью провести операцию. Секрет успеха заключается в подходе к человеку. Скорпион — бывший военный медик, осевший на Мегидо-7. И у него имеются старые счеты с центром». «И что за информацию ты ему передала?» — заинтересовался Девастатор, встав у закрытой двери. «Кое-что из архивов Хокси», — бросила Бета. «Не бери в голову. Итак, постучи 3 раза и жди, пока он не откроет». «Хорошо». Капрал поднял руку, как вдруг замок щелкнул, и дверь отворилась. На порог вышел крепкий мужчина лет 45 с пистолетом в руке. Девастатор отметил, что эти самые руки были сплошь изрисованы татуировками. На груди висели 3 жетона на цепочке. Квадратное лицо чем-то походило на физиономию демона, только в данный момент оно было гладко выбрито, да и нос у хирурга был в порядке, в отличие от сломанного носа несуществующего товарища капрала. Несмотря на поздний час, на лице Скорпиона были солнцезащитные очки, что выглядело несколько странно. «Я от Беты», — как заклинание произнес капрал, сначала опустив ящик на землю, а потом подняв обе руки над головой. «Вижу», — хриплым голосом ответил мужчина, внимательно изучая визор на лице десантника. «Современные технологии, мать их. Работы будет много, но тебе, в отличие от меня, поспать все-таки удастся». Без предупреждения Скорпион сделал резкий взмах рукой, и Девастатор внезапно почувствовал укол на шее. Его ноги сразу подкосились, а сознание померкло, грозя отключиться. Но перед этим капрал успел с раздражением подумать, что все-таки прав был он, а не Бета. Жизнь никогда надолго не оставит его без драйва.